опять уставший. Шеф, разреши выйти на этой станции. Ну сколько можно куда-то бежать? Пожалуй, я останусь здесь, меня не надо ждать. Тропой сделится день, я в нем всего лишь странник. И для меня на время хватит испытаний. Я так устал строить вавилоновые горы. Я так устал каждый день, и все по новой. Сегодня день опять не задался. Где моя труба? Черт, опять опоздал. Звонит милая, я больше ей не нужен. И мне кажется, чем дальше, тем дела хуже. И в этот миг я закрыл глаза и понял, что нет желания все вернуть назад. Моя остановка, жизнь вне оков системы. Мне нужно отдохнуть, так однажды скажем все мы. Если день не задался, не падай духом, друг. Все ровно, все ровно. Если все пошло не так против тебя вокруг, не унывай, все ровно, все ровно. Пускай мир не ждет, ведь ты ему не нужен. Настройся в унисон с душой своей и слушай. Все ровно, все ровно. Круговорот чужих исканий затуманил разум. Путая местами, все я будто собираю пазл. Алмазы не всегда достойны чести стать бриллиантом. Но людей не буду ждать, пока раздашь им паралянты. Порою ленты судя прерываются Всевышним. Конец так близко, в этом списке я не буду лишним. Всегда спешим, дышим, лишь бы не заняли ниши. Новая система заставляет позабыть о ближнем. Быть обиженным на всех не самый лучший выход. Так же, как и тихо жить, исполняя чью-то прихоть. Вы как хотите, но это не про меня. Я так устал идти туда, где нет спасения. Со всеми я не поплыву, оставьте меня тут. Я задержусь один, надеюсь, что меня поймут. Не надо ваших рук, не надо убеждать. Я никого не жду и меня не надо ждать. Если день не задался, не падай духом, друг. Все ровно, все ровно. Если все пошло не так против тебя вокруг, не унывай, все ровно, все ровно. Пускай мир не ждет, ведь ты ему не нужен. Настройся в унисон с душой своей и слушай. Слышишь? Все ровно, все ровно. Я выбрал свой путь, другую полосу. Мне нужно отдохнуть, как нужна десятка тузу. Как нужен ветер парусу, не выноси на суд. Иди вперед, друг, а я нажму на паузу. Я выбрал свой путь, другую полосу. Мне нужно отдохнуть, как нужна десятка тузу. Как нужен ветер парусу, не выноси на суд. Иди вперед, друг, а я нажму на паузу. Если день не задался, не падай духом, друг. Все ровно, все ровно. Если все пошло не так против тебя вокруг, не унывай, все ровно, все ровно. Пускай мир не ждет, ведь ты ему не нужен. Настройся в унисон с душой своей и слушай. Слышишь? Все ровно, все ровно. Если день не задался, не падай духом, друг. Все ровно, все ровно. Если все пошло не так против тебя вокруг, не унывай, все ровно, все ровно. Пускай мир не ждет, ведь ты ему не нужен. Настройся в унисон с душой своей и слушай.